Глава 22. Внимание! Доступно задание «Родовой герб». Плюс один к стезям воина, инженера и мага. Семейный очаг. Плюс 10% к стихии огня. Родовая программа. Плюс 1% к проколу реальности. Крылья разума. Внимание! Доступны следующие улучшения. Меч. Золотой меч. Шестеренки. Пусто-пусто. Лазерный пистолет. Книга. Малая левитация. Сила воздуха. Крылья разума. Заморозка роста рангов до. Скрыто. Бью. Голос ворона с легкостью вырвал меня из огненного водопада, в котором я куда-то то ли летел, то ли падал. Картинки, которые я только что четко видел, стремительно стирались из моей памяти. Вот буквально секунду назад я видел важные, как мне казалось, моменты становления моего рода, но сейчас единственное, что осталось, парочка смутных образов. Бой в замке, камин библиотеки, в которой меня провожает дворецкий со смутно знакомыми глазами, полоска снега у заброшенной крепости, тренировки, стычки с племенами северян, развитие крепости. Накопитель. Еще один портал и белоснежная гладь снега. И сколько я ни пытался, вспомнить остальное не удавалось. «Бью!» — хриплый голос ворона разбил осколки моих видений, и мне не оставалось ничего другого, как внимательно вчитаться в системное уведомление. Плюс один ранг к стезям — это хорошо, я бы даже сказал ожидаемо. Маловато, конечно, но лучше, чем ничего. А вот семейный очаг меня смутил. Никогда раньше не замечал за собой тягу к огню, но тот огненный феникс, влетевший мне в грудь, совершенно не походил на крыло пепла Пылаева. Да и вообще мой феникс был больше похож на сокола, что ли? Ну или на дракона, но только очень маленького. Ну да не суть. Семейный очаг же давал возможность основать родовой замок, нечто похожее на место силы родовичей, в котором они обретают дополнительную мощь. То есть, если я воспользуюсь этой опцией, то мой будущий замок станет практически неприступен. Вот только значит ли это, что я привяжу себя к точке силы? В любом случае, 10% к огненной стихии лишними не будут. Что до родовой программы, то здесь описания не было, но я интуитивно догадывался, что это такое. Эдакая глобальная миссия моей семьи. Звучит жутко пафосно, но деваться некуда. Подчас хочется, конечно, плюнуть на все и отправиться путешествовать, да и вообще забыть про надвигающуюся угрозу. Но стоит мне об этом подумать, как перед глазами всплывают видения вражеского вторжения. И это только в фильмах выглядит зрелищно и круто, когда над Нью-Йорком или Москвой открываются сотни порталов. Когда ты видишь это все своими глазами, то единственное, что ты испытываешь — животный ужас и желание забиться в какую-нибудь щель. А вот прокол реальности меня неожиданно порадовал. После разговора с вороном у меня возникли смутные ощущения, что этот мир — своеобразный полигон. И чем больше процентов прокола реальности сумею набрать, тем раньше смогу отсюда вырваться. Вот только стоит ли? Думаю, даже сейчас, при наличии мощного накопителя и верного ритуала, можно пробить форточку в другой мир, но я еще недостаточно силен. К тому же время у меня пока еще есть. «Бью!» В голосе перевертыша скользнуло едва заметное раздражение, и я ускорился. Внимание! Доступны следующие улучшения. Меч, золотой меч. Шестеренки, пусто-пусто. Лазерный пистолет. Книга, малая левитация. Сила воздуха, крылья разума. Заморозка роста рангов до скрыта. Меч, все понятно, шестеренки тоже. Жду не дождусь, когда можно будет привязать к татуировке ук. С книгой тоже все понятно, про крылья разума ворон мне уже рассказал. А вот заморозка роста рангов меня дико смущала. Точнее, смущала меня это ксурово скрыто. Вот как можно работать и планировать в таких условиях? Скрыто, что там? «Пока не набьем, не узнаем», — с заметным облегчением откликнулся ворон. «Первое тату же, зато твои предки будут знать». «Если они будут», — проворчал я, сверля взглядом ненавистное скрыто. «Бей!» Ворон не ответил, но я почувствовал, как мне в грудь впился кончик клинка. Организм тут же запаниковал, и я машинально начал вырываться. Разумом вроде бы понимаешь, что это всего лишь игла, но ощущение медленно погружающегося в грудь меча сводит с ума. «Терпи!» Ворон взмахнул сотканным из дыма крылом, и в следующий момент мое тело оплели черные туманные лианы, надежно припечатав меня к столу. Я не знаю, сколько продолжалась эта пытка, но стойко терпел боль. Причем в процессе набивки я даже научился ее различать. Когда ворон набивал меч, она словно резала и колола грудь. Когда приступал к шестеренкам, то она превращалась в дикий микс кузнечных ударов и электрических зарядов. Ну а когда перевертыш работал над книгой, я чувствовал, во-первых, жар, а во-вторых, головную боль. «Готово». Фраза ворона прозвучала настолько буднично, что я не сразу понял, что все, пытка закончилась. «Слазь давай». Я с кряхтением сполз со стола и попытался вздохнуть полной грудью. Ох, боль никуда не делась. Она лишь на время притаилась где-то под сердцем, чтобы при вздохе нанести мне коварный удар. «Знаю», — уставший ворон заметил мое состояние. «Болеть будет еще примерно 3 суток. И все это время я не рекомендую тебе обращаться к своему гербу. Нужно дать ему время». А я думал... «Могущество по щелчку пальцев только в сказках бывает», — усмехнулся ворон. «Еще вопрос». Я внимательно осматривал получившуюся татуировку. «Что это за полоска под гербом?» «Твое обещание», — усмехнулся ворон. «Энергетические затраты на путь с меня, а эта полоска лишь даст мне понять, куда лететь». «Понял», — кивнул я, облачаясь в свою одежду. «Сколько сейчас времени?» «Скоро будет подъем», — усмехнулся перевертыш. «Ого!» — я с трудом удержался от того, чтобы не присвистнуть. «Всю ночь?» «А ты как хотел», — усмехнулся ворон. «Это же шедевр!» «Тут не поспоришь». Я в последний раз посмотрел на выбитый на груди герб и застегнул мундир. Вообще я не любитель татуировок, но сейчас чувствовал, что сделал все правильно. Моя жизнь — это мой род. Я черпаю силы от своих предков и готов 100-кратно возвращать назад. Ведь если хоть на секунду перестать куда-то бежать и подумать, то можно осознать удивительные вещи. Деньги — это лишь инструмент достижения целей. А вот то, какая стоит цель, и определяет уровень жизни. Удовлетворять свои хотелки в какой-то момент становится скучно и хочется все больше и больше. Достигать чего-то? Рано или поздно понимаешь, что всегда кто-то лучше, чем ты. Да и с собой свои достижения после смерти никуда не заберешь. Возвышение? Заманчиво, но в одиночку это слишком грустно. Нести миру ценность? Заманчиво, но нужна ли миру эта ценность? Большая часть встреченных мной людей считает доброту за слабость. Я честно не знаю, что будет после смерти, но точно знаю, что окончательно не умру. Ведь мой род же никуда не исчез. Я живу ради себя, ради своего рода, ради своей родины. И сейчас, ощущая выбитый на груди герб, я получил зрительное подтверждение своих смутных целей. Ворон. Стоило мне вспомнить про род, как в памяти тут же пробудились обещания, обязательства и договоренности. Все те кусочки пазла, из которых и строится мой путь. Мне нужно встретиться с медведем. «Он ждет тебя», — не удивился ворон. «Вопрос только, как до него добраться?» «Я же говорю». Ворон с заметным усилием потянул на себя стол, который оторвался вместе с частью пола. «Он ждет тебя». «Ого!» — я с изумлением покачал головой. «Серьезно? Подземный ход?» «Это наша земля», — пожал плечами ворон. «Иди за шаром». «Малоеду привет», — кивнул я, спускаясь по каменной лестнице. «И спасибо». «Если там будет тигр...» Ворон едва заметно поморщился и протянул мне светящийся шар. «Не спорь с ним». Я еще раз кивнул и услышал, как над моей головой скрипнул люк. Шар, который дал мне ворон, излучал мягкий приятный свет и буквально тянул меня вперед. По пути мне встречались многочисленные ответвления, из чего я сделал вывод, что перевертыши те еще ребята. И когда-нибудь руководство Острога ждет большой сюрприз. В конце концов, шар привел меня к концу туннеля и потянул вверх по каменной лестнице, точь-в-точь, по которой я спускался от ворона. Я уж было собрался постучать в матово-черный потолок, как он с едва слышным скрипом дрогнул и откинулся в сторону. Шар тут же выпрыгнул у меня из рук и завис перед здоровенным бородатым мужиком, лежащим на печи. Я молча поднялся по ступенькам, отошел в сторону, давая ждущему сбоку воину возможность закрыть тайный ход, и незаметно огляделся по сторонам. Больше всего помещение, в которое я попал, напоминало берлогу. Аккуратную, чистую, но берлогу. А еще здесь сильно пахло мокрой шерстью. «А ты долго», — хмыкнул справа воин, опустивший стол, тот самый тип, который приглашал меня в гости к медведю на площади. Я пожал плечами и промолчал. Воин, пахнущий мокрой шерстью, уселся на стоящую у стены деревянную лавку, на краешке которой ютился манул. От манула несло страхом и злостью, от воина, пахнущего шерстью, веяло любопытством. Слева донеслось пренебрежительное фырканье, и, судя по эмоциям, там находился тигр. Я мельком взглянул на него. Сильный, плотный, с косым шрамом через всю щеку. От него так и веет опасностью и алчностью. Вальяжно развалился в кресле и не сводит с меня изучающего взгляда. А еще от него так и несет раздражением и недовольством. А вот от медведя не шло вообще никаких эмоций. И я не знал, в чем было дело. Владел ли перевертыш какой-то ментальной защитой или прокачал свой дзен до уровня магистра Йоды? «Уважаемые», — я слегка поклонился, — «приветствую вас». «Михаил», — лежащий на печи здоровяк бросил на меня ленивый взгляд. «Ты знаешь, зачем ты здесь?» «Догадываюсь», — осторожно ответил я, усиленно раздумывая, зачем же я им понадобился. «Да что с ним разговаривать?» — фыркнул тигр. «Он оскорбил нашего собрата». «Во-первых, не вашего, а нашего», — усмехнулся воин, пахнущий шерстью. «А во-вторых, можешь даже не надеяться заполучить его ауру». «Не зарывайся, Алабай», — недовольно рыкнул тигр. «Знай свое место, вонючий пес». Судя по всему, не только меня раздражал запах мокрой шерсти, которым так и несло от воина по имени Алабай. Если не ошибаюсь, Алабай — это какая-то порода волкодавов. Даже не знал, что так можно. Наверняка у этого перевертыша за спиной какая-нибудь трогательная история. Он, к слову, и не подумал реагировать на слова тигра, лишь молча усмехнулся и показал зубы. Правда, не знаю, на что он надеется. Насколько я знаю, ни одна собака не сможет справиться с тигром. С какой целью тогда Алабай задирает тигра? Хотя этот вопрос меня сейчас должен волновать в меньшей степени. Больше всего меня царапнуло заполучить его ауру. Без обид, уважаемые, я обвел перевертышей взглядом. Но мою ауру никто заполучить не сможет. На этот раз скепсис донесся даже от медведя. Про тигра, манула и Алабая и вовсе молчу. «Думаешь, набил у ворона татуировку и стал бессмертным?» — усмехнулся тигр. «Думаю, да», — спокойно согласился я и потянулся к роду. С каждым разом призывать предков становилось все легче и легче, и я почувствовал сначала ледяные объятия смерти, а затем молчаливую поддержку отца, дяди, дедов и даже прадедов. «Добрая шкура получится», — протянул прадед Иван Дмитриевич, партизан, 3 года промышлявший в лесах охотой. «Доброе», — согласился дед Серафим Федорович, с любопытством смотря на тигра, — «если дробью не испортить». Не знаю, слышал ли тигр диалог моих предков, но его шерсть встала дыбом, а выпущенные когти впились в обшивку кресла. Увы, но местные понимают только язык силы. Я уже даже не рефлексовал по этому поводу. На первый раз я ограничился демонстрацией силы, на второй придется действительно снять с него шкуру. Не факт, конечно, что у меня хватит сил, но назад сдавать нельзя. «Хорошо», — довольно протянул медведь, с интересом рассматривая моих предков. «Я не ошибся в тебе». «Уважаемые, я покосился на присмиревшего тигра и усилием воли отпустил предков. Давайте по существу». «Давай», — медведь растянул губы в улыбке. «Но для начала уладим ваш спор с Манулом». «С удовольствием», — кивнул я. «Излагай». «Был договор. Кресло-качалка Карла на бессрочное пребывание и встречу с медведем. Я обрисовал ситуацию по-военному кратко, без всяких прикрас. Манул нарушил закон гостеприимства и напал на меня. Пришлось его наказать». «Правда, что ты пометил его территорию?» Тут же вставил свои 5 копеек тигр. Судя по исходящим от него эмоциям, он хотел максимально насладиться унижением Манула. Судя по эмоциям, исходящим от Манула и Алабая, это было нежелательно. Медведю, казалось, было индифферентно. Немного подумав, я просто проигнорировал вопрос тигра. «Ты что, оглох?» — перевертыш зло прищурился. «Уважаемый», — я повернулся к тигру. «Я разговариваю с медведем, не мешайте, пожалуйста». «Хо-хо», — не удержался Алабай, а тигр разъяренно зарычал. «Не нужно так с ним разговаривать. Медведь смотрел только на меня. Тигр — непростой перевертыш. Не стоит становиться его врагом». «Я вас услышал, уважаемый». Я кивнул, давая понять, что принял совет всерьез. «Что насчет Манула?» «Манул не прав», — равнодушно ответил медведь. «Какую виру хочешь?» «Кресло-качалку», — немедленно ответил я. «Раз договор нарушен, верну ее Карлу». «Ты заключил сделку с ворами?» — в глазах медведя мелькнул интерес. «Можно сказать и так», — согласился я. «Только не с ворами, а с Карлу». «Вот как?» — медведь прикрыл глаза, и некоторое время мы провели в тишине. Ну как в тишине? Тигр прожигал меня злым взглядом, Манул желал мне сдохнуть на ножах блатных, а Лабай о чем-то задумался. Мне, честно говоря, было не по себе. Не так я себе представлял встречу с хранителем Стеллы. Не знаю, какие у них расклады, но тигр однозначно неприятный тип. И как только медведь его терпит... «Я подтверждаю твое право на возврат кресла-качалки. Плюс Манул должен тебе одну услугу. Согласен?» «Согласен», — кивнул я и посмотрел на кота. «Манул, в следующий раз, когда перед тобой встанет выбор, поступи по совести». Перевертыш скривился так, будто съел лимон, и, не выдержав, бросил взгляд на тигра. «Ага, теперь понятно, откуда ноги растут у того в высшей степени неразумного поступка». «Теперь к делу». Медведь слез с печи и уселся на простую деревянную лавку, которая скрипнула под его весом. «Ты знаешь, кто такие зорги?» «Не очень», — признался я. «Я расскажу тебе в обмен на услугу. Сомнительная сделка. Я расскажу то, что тебе понадобится. А острог?» «Дела муравьев меня не волнуют», — перебил меня медведь. «Ну так что?» «Что за услуга?» Уточнил я, не спеша принимать на себя обязательства. «При встрече с зоргами ты встанешь на мою сторону». «Мало информации», — я покачал головой. «Я даже не знаю, кто это такие, раз. Они не сделали мне ничего плохого, два». «Насчет второго ты заблуждаешься». Взгляд медведя затуманился. «Они одна из причин, почему твой далекий предок попал в этот мир». «Прости», — я покачал головой. «Но я не готов брать на себя такое обязательство». «Хорошо», — молвил медведь. «При встрече с зоргами ты не встанешь на их сторону». «Хм». На этот раз предложение медведя показалось мне интересным. Ни на чью сторону я вставать не собирался, поэтому обещание не выглядело сильно сложным, да и чутье воина молчало. «Согласен». «То, что я хранитель, ты уже знаешь». Медведь кивнул на свою печь. «Как знаешь ты и о том, что среди нас назрел раскол. Тигра держим дармовой силой, не понимая, что за все рано или поздно придется платить. Мои соратники становятся слабее и с каждым днем теряют веру». Он немного помолчал и продолжил. «Я жду достойного претендента на должность хранителя. Но тигр слишком импульсивен, а Алабай не подходит по родословной. Я же давным-давно должен отправиться за кромку. Хотите, чтобы я взял вас с собой?» Улыбнулся я, чувствуя, как начинает закипать тигр. «Я могу уйти в любой момент», — усмехнулся медведь, «но не могу оставить свой пост». «Вы защищаете этот мир от прорыва, да?» «Можно сказать и так», — медведь задумчиво покосился вдаль. «С каждым годом кромка истончается все больше и больше. В этот мир проникают те, кого люди называют демонами. И ты, судя по твоей ауре, знаком с одним из них». «Возможно», — не стал спорить я. «Найди достойного». Медведь протянул мне шнурок с чьим-то клыком. «И отдай ему амулет». «Внимание! Хранитель кромки Перевертыш Медведь предлагает вам найти ему замену. Принять? Да, нет». Я не стал спрашивать, почему нельзя выбрать перевертыша из присутствующих в остроге, и взял амулет. «Сделаю все возможное». «Внимание! Вы хозяин амулета «Сердце рода». «Ох, точно! Я же забыл спросить перевертыша про сердце рода. А он просто так взял мне и дал его?» Я уже было открыл рот, чтобы уточнить этот момент, но меня опередил тигр. «Не так быстро!» — перевертыш вскочил на ноги и ткнул пальцем в медведя. «Ты слишком слаб, старик! Слаб и глуп! Ты сам только что выпустил из рук свой шанс!» Медведь смотрел на тигра с каким-то сочувствием, что ли, и тигра это бесило еще больше. «Я не буду тебя убивать!» — перевертыш покачал головой. «О нет! Я сделаю по-другому!» Он зловеще улыбнулся и ткнул в меня пальцем с выпущенным когтем. «Я вызываю тебя на бой за сердце рода! До смерти!»